Эрагон с помощью магии сдвинул края камня, и тот скрыл под собой лицо Брома. В последнем усилии Эрагон велел камню превратиться в некое подобие часовни или шпиля, и рунами начертал на этом надгробии. «Здесь лежит Бром, истинный всадник, и мой названный отец, да славится во веки веков имя его». И уронив голову на могилу, Эрагон наконец-то выплакался всласть. До позднего вечера он оставался на вершине холма, и Мурток его не тревожил. В ту ночь ему снова приснилась женщина, заключенная в темнице. Он был уверен, что с ней происходит нечто ужасное. Она, похоже, была больна. Дышала с трудом, неровно, и вся дрожала. То ли от холода, то ли от боли. В полумраке темницы он достаточно хорошо видел только ее нежную руку, свисающую с края лежанки. Но с кончиков пальцев у нее капала какая-то темная жидкость. И Эрагон совершенно точно понял, что это кровь.